Юрий Николаевич Москаленко, Владлен Вадимов. Малой. Книга пятая. Пролог. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Империя Батчат. Столичная планета Борит. Континент Чувашпай. Город Урунак. Комплекс здания административного управления континентом. Кабинет руководителя управления стимулирования и инновационного развития. Бывший палач империи не соврал своему воспитаннику. На огромной планете практически не было преступности. Слишком хорошо различные имперские службы контролировали жизнь и деятельность многочисленных граждан. Но разумные продолжали демонстрировать слабость. Одному хотелось славы, почета и признания, другому — богатства и роскоши. Некоторым и этого было мало. Их одолевала жажда власти и возможность управления огромными массами разумных, когда одного слова достаточно, чтобы люди исполнили волю своего повелителя. Да, это самая страшная жажда, и далеко не всегда утолить ее удавалось действительно достойным разумным. Так что Янгус Руман не обманывал, в империи не было массовой преступности. Там имелись преступники. Эти люди вовремя смекнули, что в открытую бороться с имперской государственной машиной крайне опасно для жизни и здоровья. Поэтому они усердно принялись служить на благо родного государства. Нет, вы не подумайте, подавляющее большинство имперских служащих были честными и вполне добросовестными разумными. Однако из любого, даже самого строгого правила, есть малюсенькие исключения. Стоит отметить, что руководитель управления стимулирования и инновационного развития господин Тагинок Ломсус являлся именно таким исключением. И даже среди своих весьма немногочисленных коллег по государственному бизнесу этот чиновник выделялся абсолютным стремлением ко всему, что позволяло получить его должность, включая деньги, власть и прочие возможности. Самым сильным его качеством, выделяющим его из самых вороватых коллег по цеху, считалась готовность нарушить верность самой империи. Правда, это уже совсем другая история. В настоящий момент Тагинок Ломсус сидел в своем роскошном кабинете и ждал своего доверенного человека, с которым он обстряпывал все свои грязные делишки. Через полчаса нервного и томительного ожидания в кабинет осторожно постучали, и, не дождавшись ответа, в дверь вошли двое разумных. «Добрый день, господин Тагинок Ломсус!» — жизнерадостно воскликнул упитанный молодой человек. «Вы простите нас, мы немного задержались. Сами понимаете, вблизи звенящей тишины постоянно сбиваются навигационные приборы, и нам пришлось вручную управлять этим допотопным флайером». «Ригус!» Крайне нервно и недовольно проворчал хозяин кабинета. «Ты опять приволок эту бестолочь? Зачем? Сколько раз тебе нужно говорить, чтобы ты прилетал один?» «Извините, шеф, но сегодня у нас действительно важное событие», — принялся оправдываться посетитель, продолжая тащить за руку своего товарища. «Вы не поверите, у нас есть чем вас удивить». «Ну уж нет», — краснея от злости произнес чиновник. «Давай-ка для начала ты мне, дорогуша, расскажешь, куда вы истратили 14 миллионов энергонов. Выходит, я зря вас выделил как лучшую инновационную компанию? Вы только и можете, что имперские деньги просаживать». «Шеф, шеф, успокойтесь, я все объясню», — заюлил толстячок. «Вы нас неправильно поняли. На все ваши деньги организовали и снарядили больше сотни поисковых групп. Вы только представьте, как дорого все это обходится». «Не моих, а государственных денег», — осторожно пояснил весьма опытный и ушлый чинуша. «Ну и куда вы смогли их израсходовать? На ломики и лопаты, что ли?» «Лопат у нас и так хватает», — жуликоватое доверенное лицо старательно изобразило незаслуженную обиду. «Энергоны пошли на оплату самим участникам экспедиций. Вы же прекрасно осведомлены, что найти альтруистов, желающих отправиться в такое место, очень сложно». «Не скули мне тут!» — взревел окрысившийся Тагинок Ломсус. «Как будто я не знаю, что вы наберете десяток команд из пьяниц и бродяг, а энергоны прикарманите. Может быть, Ригус, ты сам попытаешь счастье и насладишься чарующим звуком нашей звенящей тишины? Шеф, клянусь вам, специалист по щекотливым делам разволновался по-настоящему. Мы толпами отправляем разумных в этот долбанный район. Но, как вы понимаете, хорошо, если из десятка групп хотя бы одна вернется обратно. Да мне наплевать на твоих бездомных поисковиков. Озлобившийся чиновник никак не унимался. Хоть все там сдохнете. Я спрашиваю тебя о главном. Где артефакты древних? Вы что, сами их на сторону пытаетесь продать? Тут в жаркий разговор решительно вмешался жилистый и высокий старик, пришедший вместе с Ригусом. «Господин Тагенок Ломсус, послушайте меня, пожалуйста. В этот раз я сам напросился на встречу с вами. У меня есть очень интересные новости». Хозяин кабинета неторопливо прошелся по кабинету, зачем-то заглянул в отсек, в котором хранились информационные кристаллы, и, растеряв пыл недавнего спора, нормальным голосом произнес. «Торун, насколько я помню, тебе уже больше 1500 циклов. Я понимаю, что у псионов физиологическое старение сильно замедлено, но наблюдать каждый цикл твою довольную, не меняющуюся физиономию выше моих сил. Ладно, говори, что там у тебя такого случилось, раз ты сам решил ко мне напроситься. Опять тебе энергоны для опытов потребовались?» «Мне, с вашего позволения, 178 циклов», — спокойным и ровным голосом ответил псион. «Открою вам небольшую, так сказать, тайну. Вдруг вы не знали. У псионов, достигших ранга силы A10, старение замедляется в несколько раз. Позвольте попросить вас, господин Тагенок Ломсус, не затрагивать сегодня вопросы финансирования моих исследований и тем более не касаться моей физиологии». «Торун», местный чиновник не выдержал нравоучений и оборвал псиона. «Я лично знаю тебя не меньше 10 циклов, так что не отвлекайся, сразу переходи к теме разговора». «И тем не менее, господин Тагенок Ломсус», — упрямо возразил старый псион, «считаю необходимым напомнить, что обсуждение касается звенящей тишины, и спешка в этом случае категорически неприемлема. Вы прекрасно знаете, что я лично, уступив вашим настоятельным просьбам, 4 раза посетил эту проклятую зону. Но даже псионы моего ранга, рано или поздно, мертвая зона начинает медленно и уверенно убивать. Следующий мой поход закончится смертью. Я, конечно, достаточно пожил, но еще не готов добровольно уйти за кромку». «А еще короче можешь выражать свои мысли, старик?» Чиновник начал нешуточно злиться. «Я даю тебе несколько минут. Если ты так и не доберешься до сути, тогда вали отсюда». Псион окинул взорвавшегося чинушу долгим и тяжелым взглядом, и Ломсус почему-то подумал, что не следует всерьез злить этого одаренного. «Хорошо», — тяжело вздохнул и ответил ему старик. «Буду краток. Бесполезная возня с отправкой живого сброда в звенящую тишину не принесет вам никакого результата. Предлагаю не формировать сотни команд смертников, а нанять серьезно подготовленную группу поисковиков-псионов. При равных финансовых затратах у вас появится реальный шанс найти действующие артефакты древних. Спешу опередить ваш следующий вопрос и отвечу сразу. Да, у меня появилась возможность найти такую команду. Это все, господин Тагенок Ломсус». К немалому удивлению посетителей, чиновник не стал сходу отвергать предложение псиона. На всех пропавших разумных ему действительно было абсолютно плевать. Зато он по достоинству оценил реальную возможность извлечь что-нибудь ценное из этой мертвой зоны. Чем звезды не шутят? Может, и действующий артефакт древних попадется. А все потому, что Тагенок Ломсус уже больше 15 циклов тайно служил империи Белатон, и уникальная находка, переданная кому надо, позволяла надеяться на невероятно крутые награды от самого хранителя его империи. Об этом стоило хорошенько подумать. «У тебя действительно все, псион?» Без всякой спеси поинтересовался фальшивый чиновник. «Я же прекрасно знаю тебя. Почему-то мне кажется, что ты еще что-то хочешь сказать». «Вы правы, Тагенок Ломсус», — поспешил согласиться старик. Все это можно было передать через Ригуса. Теперь я расскажу, что действительно послужило причиной моего появления у вас. Несколько дней назад, совершенно случайно, мне удалось обнаружить, что периметр звенящей тишины пересекла очередная группа разумных. Этот небольшой поисковый отряд не просто так стал объектом моего внимания. В компании с обычными разумными решил испытать судьбу псион ранга силы Си. Через несколько часов в районе, где зашли эти оболтусы, возникла псиэнергетическая аномалия. Такое движение полей абсолютно неестественно, даже для звенящей тишины. Можете быть уверены, что вместе псиактивности сработал артефакт древних. Действующий артефакт. Поэтому я и предлагаю вам свою помощь. В этот район необходимо отправить команду псионов-поисковиков. Я бы сам с удовольствием пошел, но, боюсь, не вернусь оттуда. В этот раз к словам старого псиона внимательно прислушивались оба собеседника. Причем было заметно, что Ригус ничего этого не знал. Представитель класса чиновников очень долго что-то обдумывал. Ему до черных дыр надоела эта загадочная планета со своей мертвой зоной. Он давно хотел поскорее убраться отсюда. Через пару декад должен состояться сеанс связи с господином Токенулоком Витокко, хранителем империи Белатон. Если Тагенок Ломсус станет обладателем действующего артефакта, то тогда через каких-то полтора цикла сможет перебраться на новую родину. И так решено. «Слушайте меня очень внимательно, господин Торун». От волнения чиновник даже перешел на «вы». «С этого момента вы перестаете заниматься остальными моими поручениями и полностью сосредотачиваетесь на организации новой экспедиции. Лично вы, так и быть, не пойдете, но всю ответственность за действия ваших псионов вы будете нести лично. По поводу энергонов не переживайте, Империя сможет найти необходимые средства. Организуйте и подготовьте все необходимое и как можно скорее. Это в наших общих интересах. Если у вас все, господа, то не смею задерживать». Едва посетители покинули кабинет чиновника и направились на служебную стоянку глайдеров и флайеров, как наш насквозь фальшивый чиновник налил себе в большой бокал крепкого спиртного и залпом опрокинул его себе в рот. Теперь у него была только одна мысль. Скорее бы оказаться дома, в империи Белатон. В империи Батчат не наберется и 10 разумных, которые могли бы похвастаться близким знакомством с Торуном, который постоянно проживал на территории материка Чувашпай и много времени уделял скучной работе. На самом деле, под именем Торуна скрывался старший инспектор отдела разработки специальных операций службы безопасности империи подполковник Лис Читронг. Последние полтора цикла старший офицер лично контролировал деятельность поисковых групп на территории, называемой «звенящей тишиной». Агент не пытался обмануть чиновника, он просто не все договаривал. Мнимый Торун действительно был псионом, только сила его достигла ранга A2, и был он очень и очень немолод. Последнюю значимую дату, юбилейный 200-й цикл, он отметил задолго до назначения на должность старшего инспектора. Не соврал псион чиновнику и о том, что совершенно случайно обнаружил аномальную псиактивность на контролируемой им территории. Служба безопасности империи накопила достаточно информации о деятельности так называемого руководителя управления стимулирования и инновационного развития Тагенока Ломсуса. Например, было известно, что данный разумный не только активно сотрудничает с недоброжелателями, но и является действующим, глубоко законспирированным шпионом империи Белатон, внедренным в органы управления материком Чувашпай. Неоднократное дистанционное ментальное сканирование этого разумного признано неудачным и не принесло никаких результатов. Возможно, нечестный чиновник обладал собственной врожденной защитой, а может, псион с рангом силы не менее A+, внедрил шпиону ментальный блок. Тем не менее, руководство службы безопасности приняло решение провести специальную операцию силами отделения боевых псионов с рангом силы A. Давно пора было покончить с этим резидентом. Итак, кстати, появилась реальная возможность обнаружить действующие артефакты древних. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Империя Батчат. Столичная планета Барит. Столица Империи Юрга. Дворец Императора Логуста Справедливого. Во дворце имелось множество залов и помещений, предназначенных только для правителей империи. А император предпочитал проводить время в небольшом уютном кабинете. Детские воспоминания заставляли Логуста возвращаться сюда в надежде снова увидеть отца, который похвалит за успехи в учебе и расскажет что-нибудь поучительное. Как же давно это было! Прошло больше 70 циклов, как отца и матери нет рядом, но воспоминания о тех детских радостных встречах до сих пор греют душу. Логуст любил размышлять о глобальных делах империи в одиночку, однако сегодня ему необходимо было посоветоваться. Что-то беспокоило императора. Случайность или нет, но события последних дней имели отношение и к собственной империи, и к империи Белатон. Дверь кабинета тихо отворилась, и к правителю стремительно подошел старый друг и соратник Деналок Микток, вот уже больше сотни циклов возглавляющий службу безопасности империи. «Ваше императорское величество!» Викток подчеркнул свою речь поклоном. «Вы же не хотите еще раз обсудить тех полоумных лжеученых? Не стоит тратить ваше драгоценное время. Их идеи абсолютно абсурдны и отдают идиотизмом». «Присаживайся, Викток», — улыбнулся своему другу император. «Забудь ты про этих ученых. Пусть друг другу доказывают свои теории и излагают очередные гипотезы. Я хочу посоветоваться с тобой совершенно по другому вопросу». Редкий разумный рискнул бы назвать руководителя службы безопасности стариком. Выглядел он молодо, двигался по-юношески быстро и резко. И это несмотря на то, что через несколько циклов ему исполнится 200 лет. Он не проводил дорогостоящих процедур омоложения. Его секрет заключался в другом. Деналок Микток являлся сильнейшим псионом империи с рангом силы A++. К великому сожалению, в империи Батчат был только один такой псион, и он заслуженно достиг статуса, название которого говорило само за себя. Оператор реальности. «Слушаю тебя, Толстопузик», — весело произнес генерал, устраиваясь в своем любимом кресле. Полторы сотни циклов назад так он называл одного сопливого мальчишку, своего будущего императора. «Если будешь издеваться, то отправлю тебя в отставку», — поддержал правитель игру старого товарища. «Благодарю за достойную награду», — радостно хохоча ответил он. «Как же давно я мечтаю уйти на заслуженный отдых!» Совсем немолодые, могущественные и разумные еще некоторое время обменивались колкостями и шутками. Наедине они очень любили эту по-детски непосредственную словесную перепалку. Никто, даже самые близкие советники, не подозревали о наличии чувства юмора у главы службы безопасности и императора. Отсмеявшись, Логуст справедливо и спросил товарища. «Скажи мне, Микток, как ты думаешь, в чем истинная сила нашей империи?» Генерал вмиг скинул с себя излишнюю игривость и вполне серьезно ответил. «Это всем известно. Мы на пару поколений обгоняем всех наших близких и дальних соседей. У нас гораздо совершеннее технологии производства. Наши биосети и структуры профи являются непревзойденными по своему качеству. Наш космический флот...» «Постой, Микток», — перебил император руководителя службы безопасности. «Ты все верно говоришь, но что послужило основой нашего технологического прорыва?» «Еще ваш прадед, Минель Совершенный, основал комплекс научных учреждений по изучению наследия древних. На протяжении 500 циклов наша империя освоила некоторые технологии древних и сделала резкий технологический рывок. Другой причины для столь стремительного развития я не вижу. Ты об этом хотел со мной поговорить?» «Не только», — согласился с услышанным император. Нам досталась уникальная звездная система, и мы обязаны сохранить богатое наследство, доставшееся нам от древних. Мой император. Деналок миг так внутренне собрался, его лицо стало абсолютно серьезным. Моя служба делает все возможное, чтобы сберечь наши истинные ценности. Знаю, дорогой друг, без тени иронии проронил император. Как и то, что твой заклятый коллега из Империи Белатон, Токенулок Витока, давно и страстно желает получить доступ к нашим артефактам древних. Не так давно ты докладывал, что готовится специальная операция по выявлению и задержанию агента Империи Белатон, и экспедиция наших псионов в один из районов Звенящей Тишины является частью этой операции. Миктак, прошу тебя не как твой император, а как твой старый товарищ. Сделай так, чтобы эти корыстные твари из Империи Белатон навсегда забыли дорогу к нашему наследию. Нас ждет очень непростая и интересная игра, император. Лукаво произнес шеф службы безопасности. Хранитель против оператора реальности.